проплывавшие мимо кусты цветы, поражали своей величиной. Чаши морских лилий были так огромны, что там свободно уместился бы взрослый человек. В лилиях обитали морские карлицы, зеленые пузатые арбузы с маленькими девичьими личиками. Эти несчастные существа, полудевушки-полурастения, были соединены с лилиями длинными стеблями, скрученными словно спираль, и могли они отплывать от цветка лишь на небольшие расстояния. С ветвей коралловых деревьев свешивались чудовища, похожие на хамелеонов. Они выплевывали из разноцветных пастей огненные снаряды, которые взрывались с огромной силой, уничтожая все вокруг. Один из таких снарядов угодил в палубу корабля. Начался пожар, но матросам удалось быстро погасить его. Когда работа была закончена, пан Клякса подозвал всех к иллюминатору и стал объяснять непонятные явления морских глубин и перечислять названия двигающихся растений и морских чудищ. «Смотрите!» — восклицал пан Клякса. «Эти осьминоги могли бы проглотить слона, как муху! А вот эти бронированные шары называются термидолями. Из них вылупляются жар птицы. Раз в 3 месяца термидоля всплывает на поверхность, и из нее появляется на свет новая жар-птица. А там, видите, это так называемый на койкоту трон. Он питается собственным хвостом, который потом отрастает вновь. Мы приближаемся к морскому дну. А сейчас, внимание! Смотрите, эти странные создания — чернилицы. Они выделяют черную краску, из которой можно сделать черные чернила. Теперь вы догадываетесь, зачем я привез вас сюда? Мы раздобудем черные чернила и привезем их в Сказандию. Все с интересом разглядывали чернилец и не заметили, как корабль неожиданно коснулся морского дна. Перед путешественниками возникли улицы, застроенные рядами янтарных куполов. Эти странные жилища, без окон и дверей, напоминали гигантские кротовые норы. Вдруг точно по сигналу бесчисленные куполообразные колпаки начали медленно подниматься вверх. Но прежде чем пан Клякса и его товарищи успели что-либо рассмотреть, корабль провалился в зияющую в морском дне расщелину. Расщелина сомкнулась над ними, а вода с оглушительным ревом и грохотом обрушилась вниз. Внутри корабля стало темно. Матросов охватил панический страх. Одни звали на помощь, другие ругали пана Кляксу, а Коктелисфор проклинал всех поварят на свете, потому что никак не мог найти спички. Началась паника. Но вот раздался зычный голос пана Кляксы. «Дорогие друзья, успокойтесь. Вы сейчас напоминаете мне стадо обезьян во время лесного пожара. Но думаю, что вы все-таки не обезьяны, если умеете так хорошо ругаться. Надеюсь, вы заметили, что на плечах у меня как-никак голова, а не кочан капусты. Я буду снисходителен и постараюсь забыть ваше недостойное поведение». «Замолчите, дьяволы!» — гневно крикнул капитан. Матросы утихомирились, и пан Клякса продолжал. «Сейчас мы поднимемся на палубу. Вы увидите много диковинного. Ничего не бойтесь. Выполняйте мои указания и все делайте, как я вам скажу. Хочу лишь предостеречь вас. Не пейте никаких напитков, которыми вас будут угощать жители этой неизвестной страны. Это самое важное. Поняли?» «Поняли!» — хором закричали матросы. «А теперь следуйте за мной», сказал пан Клякса и, перепрыгивая через несколько ступенек, вышел на палубу. За ним поднялись капитан и матросы.